но он несся, как на крыльях. Тогда остальные, мрачно нахмурившись, продолжали свой дальнейший путь, смутно решая в своих ослабевших умах, что все пути ведут к одной и той же цели — неизбежной смерти. Вскоре эти случаи внезапного безумия стали повторяться и приняли угрожающий характер. Ко всем предстоящим бедствиям прибавилось еще новое. Неизвестно, какими путями, благодаря каким магнетическим нитям, но они соединились в одно общее целое, и в конце концов из них составилась довольно значительная толпа, известная под названием «сумасшедшего батальона». Люди, составлявшие его, следовали за армией. В течение дня они держались так далеко, что их было еле-еле видно. Доносились по временам резкие вскрики. Но по вечерам они приближались, привлеченные огнями костров. Они появлялись худые, изможденные, дрожащие от стужи, щелкая зубами, оборванные, полуобнаженные, дико вращая лихорадочно горящими глазами. Они останавливались поблизости костров, жадно втягивая ноздрями запах скудной пищи, варившейся в котлах. Тогда их товарищи бросали им из сожаления, из страха или ради насмешки объедки пищи и сухие корки. Они жадностью диких зверей накидывались на эти жалкие подачки, нередко дрались из-за них. Но в конце концов они всем надоели, наводя на всех тоску и ужас, да и пищи было так мало, что все и так уже ходили совсем голодными. Да безумных ли было? Кроме того, было замечено, что общение с ними действует заразительно на остальных. Тогда начальство отдало приказ отгонять безумных во что бы то ни стало, словами, угрозами, пинками, ударами ружейных прикладов, даже выстрелами, одним словом, так или иначе, но отводить их или же уничтожить совсем. Но все принятые меры оказались недействительными. Безумцы, казалось, не чувствовали ударов, не обращали внимания на угрозы и выстрелы. Многие из них свалились замертво, пронзенные пулями, но остальные, не обращая внимания на смерть товарищей, продолжали дико плясать и кривляться. Тогда солдаты с омерзением кинули оружие. Безумие взяло верх. С этого дня оно стало развиваться еще сильнее. «Ах, если бы русские избавили нас от них!» — высказал однажды пожелание генерал Мезюн. Но русские не трогали сумасшедшего батальона. Привыкнув издревле уважать своих юродивых, они остерегались трогать и неприятельских блаженненьких, щадили и даже кормили их при случае. Однажды вечером бригада Пелобери, составлявшая арьергард печального шествия, расположилась на унылой лужайке. Вокруг костра сгруппировались офицеры, жадно грея у огня свои озябшие члены. Драгунский полковник, лежа на охапке полуистлевшей соломы, со стоном покачивал свою забинтованную руку. Раненые капитаны и поручики разматывали свои перевязки и очищали свои раны с помощью талого снега и грязных носовых платков. Между ними находился некий Романьоль, служивший Наполеону еще в бытность его консулом, исколесивший под его начальством чуть не весь свет и до самозабвения преданный своему императору. Тут же грелись бывший энтузиаст Невантер, теперь он уже сильно сдал, и Арсимон, самый молодой из всех присутствовавших офицеров, не могущий взять в толк, как это возможно обходиться без пищи, и многие другие. Вдруг Арсимон сказал: «Война безбожна. Уж сколько перемерло. А за что, Господи, за что? Жизнь миллиона человек находится в руках двух заблуждающихся императоров. Только уже людей перемерло, и еще перемрут. Все мы погибнем». Никто не возражал. Помолчавши немного, Арсимон продолжал: